потом появится возможность взять больше людей. Хотя я надеюсь, что эти 50 никогда не появятся в моем подчинении. Теперь по второму пункту, что мне любопытен. Я выбрал владыку судеб. Судьбы, подконтрольные вам. 1. Вы. 2. Кристина Казак. Кликнув дальше, выскочила. Выберите действие. 1. Книги навыков. 2. Родовая эволюция. Теперь не только первый пункт доступен для выбора. Правда, он для меня бесполезен, потому что я эвольвер с самого рождения, но так как этот пункт разблокировался из-за Кристины, для нее он и предназначен. Потратив время и покопавшись в эволюциях, я примерно разобрался, какие они бывают. Там тоже все вводится через поисковую консоль, так что, как и навыки, я не могу просто сказать, огласите весь список, пожалуйста. Но даже так, я нашел много разных типов, от иммунитетов к статусам, вроде очарований или проклятий, до выборочных усилений, вроде получения на одну ловкость больше каждый уровень, или силу. Есть дающие специальные способности, или увеличивающие урон от определенной способности. Огромный список. Выбрать что-то, что лучше других будет усиливать Кристину, сложно. Возможно, я просто не могу найти нужное. Ну-ка, защитник галактик. Покоритель вселенных. Нет таких. Жаль. Свою маленькую лютецкую имбу одной кнопкой не воспитать. А еще, мой счетчик очков душ достиг нуля. Даже если бы захотел, я не могу тут ничего купить. Ладно, подумаем об этом после, главное взять эволюцию до выбора класса, я думаю, тогда больше шансов, что она получит уникальный класс, как я. Будем к этому стремиться. Раз уж я теперь лидер клана, то вагонов в нем не будет, балласт не нужен. Постарайся, Кристина. О, рис готов. Глава 17. На самом деле... Перед тем, как выйти сегодня на охоту, нам двоим нужно было решить очень важную задачу. А именно, маны Кристины хватает на 10 минут, сразу после этого она не может поддерживать сокрытие, так как передвигаться без него очень хлопотно. Не столько даже из-за зомби, сколько из-за других выживших, то нужно было что-то делать и срочно поднять ее уровни. Решение, которое мы приняли, было гениальным и простым. То, что мы узнали вчера, это то, что если она сидит на моей спине, и я несу ее как наездник, то мое сокрытие распространяется и на нее. Даже не знаю, может она как часть экипировки считается, вроде лошадь и ее наездник. Но если она делает выстрел, то сокрытие спадает с обоих. Используя этот нехитрый способ, весь сегодняшний день я гонял по поселку в качестве боевого скакуна. А мой напарник, в виде ковбоя Кристины, отстреливала все, что видела. Затем снова активировалось сокрытие, и мы ехали дальше. Как ни посмотри, но это очень гениальная, продуктивная и, можно сказать, новаторская идея. Но как ни посмотри, меня не покидает стойкое чувство, что мы занимаемся какой-то херней. Хотя, мы правда убили сегодня очень много зомби и зачистили большую территорию. Я даже устал, а и то показатель, не часто такое бывает. Кристина тоже устала, но я думаю, что это просто ей седло трет. Как только сойдет снег и станет теплее, нужно будет уходить из поселка. Тут уже ничего не останется к тому времени. Пока я обо всем этом раздумывал, Кристина выпустила патрон и прострелила голову миленькой старушки. Ну, миленькой она была при жизни. Удивительно, как за 2 дня эта девчонка адаптировалась к необходимости убийства. У нее не возникает никаких эмоциональных вопросов или сдвигов. Для нее зомби, это просто зомби. Удивительно, но то, что они похожи на людей, ее никак не колышет. Честно сказать, я думал, у нее будет куда больше сложностей. Все-таки она ребенок. Едва я хотел уйти в сокрытие, раз уж тут всех отстреляли, как заметил над нами тень, что прыгнула с крыши прямо на Кристину. Оттолкнувшись ногами со всей силы, я прыгнул назад. Рывок был такой силы, что моя наездница чуть не свалилась, не ожидая такого. Но вместо жалоб или вопросов она тут же вскинула револьвер, затем увидела эту тень и перевела прицел на нее. Бах! Однако, как только прицел оказался на ней, эта тварь тут же прыгнула в сторону. Это был кот. Домашний кот, который теперь яростно нас атаковал, да с такой силой и скоростью, что способен уклоняться от предугаданных выстрелов в него. Снова уйдя от его атаки, я громко ругнулся. Я быстрее него, но у меня заняты руки, если отпущу Кристину, она тут же будет убита. Эта тварь точно не шутки с нами играет. Бах, бах, а для нее он очень быстр. Ей не хватает восприятия, чтобы его подстрелить. Пока я думал, что делать, кот прыгнул на стену и, оттолкнувшись, снова собирался атаковать девочку. Возможно, он даже понимает, что сейчас она для него опаснее. Наивный. Крутанув тело, я замахнулся ногой, пока он в прыжке и едва до него дотянулся, но даже так, раздался глухой звук, и тварь отлетела от нас на несколько метров. Не теряя момента, я тут же выскочил из этого двора и смог, наконец, активировать сокрытие. Фух. Вздохнул я. Ты как? Глупо спрашивать. Она вся дрожит. Испугалась она здорово. Ее впервые так яростно атаковали. Да что там, я сам испугался. Хоть я и был быстрее, я мало что мог сделать. Перехватив девочку на руки, как принцессу, я подождал, пока она успокоится. Затем опустил на землю, и она активировала свое сокрытие. «Пойдем, посмотрим», — мягко спросил я. Она кивнула, но видно, что еще немного боится. Мы снова вошли в этот двор. Теперь я уже вооружен, если что, я тут же его располовиню. Девочка послушно идет за мной. Вон он. Я указал острием клинка в сторону стены. Там под небольшим ящиком прячется этот ублюдок. Похоже, хоть я едва его достал, ему все равно очень неслабо досталось. Наверное, он бы так и сдох, будь обычным котом, но он, скорее всего, восстановится, если так оставить. Я положил руку на спину Кристине и легонько толкнул вперед. От своего страха нужно избавиться сейчас, иначе потом фобия выработается, и вся моя работа пропадет впустую. Чертов пушистый ублюдок. Она послушно пошла вперед. Подойдя к коробке, она даже немного его рассмотрела. Может, с ее восприятием она даже не поняла, что это кот. Удовлетворив любопытство, она подняла ствол револьвера и выстрелила. На всякий случай я был рядом, но теперь она не промазала. Голову твари разнесло на части, забрызгав весь ящик ошметками. Я обнял девочку за плечи и немного погладил по голове. Отлично справилась. Теперь не страшно. Сказал я так ласково, как только смог. Угу. Очень тихо сказала, почти не слышно. Наши игрища в ковбоя чуть не стояли нам жизни. Угу. Больше не будем. Будем. Ха-ха-ха. Я вслух рассмеялся. Понравилось. Угу. Я, конечно, рад. Но это и вправду было опасно. Нужно придумать контрмеры, на случай вот таких вот ситуаций. Я подошел к трупу кота и закинул его в свое кольцо. Дома изучу труп, возможно, найду в нем что полезное. Но одно совершенно ясно, появились и мутировавшие звери. И с ними уже шутки не пошутишь. Обычным энхансерам придется теперь туго. Глава 18. Единственное, что я разделывал в своей жизни, это курица. Да и та была куплена в магазине, уже ощипанная. Я даже в институте лягушку не препарировал. И вот, теперь я занимаюсь издевательством над телом убиенной зверюги. В цивилизованном мире мне бы уже грозил срок за жестокое обращение с животными. Черт, помню, как в новеллах писали, главный герой берет нож и за минуту разделывает тушку монстра на запчасти. Как вы это делали, демоны? Я уже час с ним вожусь, а это просто кот. А еще я не совсем был уверен, нужно ли допускать к процессу Кристину. Я понимаю, что мир другой, да и кота этого она грохнула. Но она все еще ребенок, как ни посмотри. Убийство животных и выворачивание им кишок одинаково ужасны, но это не одно и то же. Пока я думал, что делать, она просто подошла и стала наблюдать. Посмотрев на это, я решил, что раз я все равно не знаю, что делать, то не буду делать ничего. Хочет смотреть, пускай. Итого, мы имеем шкурку, немногим прочнее моей куртки. Если и можно использовать, то это вряд ли принесет много пользы. Кости, на вид обычные, на холодец пойдут, на оружие, нет. Мясо, воняет, камней, шардов, или чего-либо подобного, нет. Я просто разобрал кота и выбросил. Ужас. Смотря на мою кислую мину, меня даже погладили. Спасибо, Кристина. Дальше по плану у нас вылазка в поле. Проведя дискуссию, мы установили, что теперь будем отстреливать не только зомби, но и всю живность, которую встретим, даже если они еще не мутировали. Я на полном серьезе разговаривал с ребенком о том, что делать, если встретим кошечку или собачку на улице. Пройдем мимо или прострелим ей голову. Это так мило, что аж жутко. Так как она уже подняла пару уровней, я дал ей книги интеллекта и выносливости, которые повышают характеристики на определенное число. Книги с процентами, наверное, будут полезны еще не очень скоро, а только на очень высоких уровнях. И да, для большинства людей это пустая трата ценных книг, потому что через пару уровней ей нужно будет покупать абсолютное повышение, как и у меня. А эти навыки придется забыть, и книги пропадут. Но нам пофиг. Книг у нас много, и они нам не нужны. Немного усилить Кристину и продлить время работы ее сокрытия, пусть и на пару дней, но всего за пару ненужных книг. Почему бы и нет? Даже если она и стала сильнее, она все равно ездит на мне. Это быстрее и удобнее, но мы стали внимательнее. Теперь все, что нас окружает, враг. Однако, в центре поселка уже ничего и никого не осталось. Так что нам приходится охотиться на окраине. И еще, раз уж появились мутировавшие животные, то мне захотелось кое-что проверить. И сейчас мы прибыли куда нужно. Дело в том, что наш поселок стоит недалеко от реки. Она весьма широкая, и через нее переброшен старый понтонный мост. Сразу за ним идет другой населенный пункт. В свое время, тут часто были драки за территорию между школьной гопотой и неместными варварами. Я не планировал продвигаться в эту сторону, а хотел дождаться тепла и двигаться в сторону города. Но зомби в нашем поселке закончились слишком быстро. Тем не менее, то, что мне интересно сейчас, это вода. Вернее, то, что в ней плавает. Взойдя на мост, я как следует шарахнул по льду, благо он уже почти стаял, а затем, немного расчистив здоровенный прорубь, мы стали вглядываться в воду. И да, мы тут же увидели их. Там плавали рыбы, сантиметров 30 в длину, с зубами как у пираньи. Даже если сокрытие не спало, мы тут слишком нашумели, наверное, они заметили что-то странное и приплыли сюда. Похоже на карася, сказал я, задумавшись. И пиранью. Карасянья, сказала Кристина с очень серьезным лицом. Пф. Я хохотнул и показал большой палец. Название закреплено. А если серьезно, их тут тьма. Упади мы в воду, и даже сам Бог не сможет помочь. Интересно, осталось ли в реке хоть что-то живое помимо этих карасяней? На самом деле, мне было интересно, можно ли употреблять в пищу мясо мутировавших зверей. Я справедливо подумал, что рыба лучший вариант для тестов, но посмотрев на них сейчас, я подумал, а кто будет тестировать-то? Не буду же я кормить Кристину тем, в чем не уверен, да, с вероятностью в 90% все будет хорошо, но, да не так уж мне и рыбки хочется, особенно, если развеяв сокрытие, мы спровоцируем этих тварей бросаться прямо на мост как рыбы-летяги, вот тут точно не до смеха будет. Интересно, а когда лед полностью сойдет, по мосту смогут ходить только обладатели сокрытия? Или это будет что-то вроде теста на смелость? Пройти по мосту, в окружении тысячи голодных глаз, смотрящих на тебя снизу. Ну, нас к тому времени тут уже не будет, наверное. Отправляемся на ту сторону моста. Выжмем весь опыт из той территории, что сможем. Подумал было я, но... Судьбы, подконтрольные вам. 1. Вы. 2. Кристина Казак. 3.